«Манджаре!» — рука трясется, пальцы черные. «Вот и дать-то нечего!» — вздыхает Гальпетра, подвигая сапоги к себе поближе, на всякий случай. «Ну и все, больше ничего там не было на этой старой-то дороге. Как ее? Где спартаковцы?» «Там еще есть церковь, называется Домине Куа Вадис. У Сенкевича есть такой роман, Кама Гридеши». «Знаю, и что?» «Я туда зашел внутри, никого не было, только бюст Сенкевича. Хотел идти дальше, но тут увидел в проходе на полу...»